Открыв глаза, настоятельница первым делом подумала, что ослепла. Среднестатистический человек может за всю жизнь ни разу не оказаться в полной темноте. В самую безлунную ночь все равно мерцают звезды или сверкают далекие отблески городских огней. Чернильно-черную мглу можно увидеть, только закрывшись в погребе или другом помещении без окон и малейших щелей. Впрочем, через миг Нельма едва не зажмурилась от приступа острой головной боли и тут же увидела россыпь мельчайших искр. Впрочем, к настоящим искрам они не имели отношения, просто результат потери сознания. Как ни странно, женщина сразу же вспомнила, где находится и как сюда попала. Прислушавшись, настоятельница поняла, что рядом кто-то приглушенно поскуливает, будто обиженный щенок, забравшийся под подушку. Облизнув стянутые губы, она тихо поинтересовалась. «Старкова?» Скулёж мгновенно прекратился, и неуверенный голосок с надеждой вопросил. «Вы живы?» «Частично», – призналась настоятельница и добавила. «Я долго была без сознания?» «Не знаю. Мы тут уже целую вечность. Я думала, что вы умерли». «Старкова, рано ты меня хоронишь», – усмехнулась настоятельница. «Я сама еще трижды успею тебя до могилы довести». «Что случилось? Что это было?» Ничего на это не ответив, настоятельница спросила. «Бомбежка закончилась?» «Наверное», – неуверенно ответила девочка. «Земля уже давно не дрожит, и грохот не слышен». Настоятельница не стала говорить, что грохот не будет слышен, если их надежно запечатало у подножия лестницы. Не стоило лишний раз пугать воспитанницу. Вытянув руки, она не удивилась, нащупав над собой холодный камень обрушившейся стены. Нельме не приходилось бывать под завалами, но она была из тех людей, что не теряются в любой обстановке. Вот и сейчас, осторожно, не делая лишних движений, женщина на ощупь определила, что лежит под двумя кусками кирпичных плит, сложившихся наподобие карточного домика. Попытка пошевелить ногами удалась только наполовину. Левая послушалась, с правой дело обстояло сложнее. Механическую ступню что-то цепко держало. Не став торопиться с ее освобождением, настоятельница вытащила из кармана телефон, предупредила воспитанницу. «Старкова, побереги глаза. Сейчас я устрою немного света, с непривычки может не понравиться». «У вас есть фонарик?» – обрадовалась девочка. «Нет, у меня глаза в темноте светятся». Съязвила настоятельница и нажала кнопку. Дисплей послушно вспыхнул, осветив маленький мирок завала. Мощность излучения дисплея была невелика, так что настоятельница зря опасалась, зажмуриваться не пришлось. Первым делом женщина удивилась тому, что не чувствует особых неудобств, лежа на груди битых кирпичей. Инстинктивно дернувшись, она поняла причину этого явления. Спина просто пребывала в хрупком статическом равновесии с изуверским ложем, и при этом движении вспыхнула болью сразу в сотни мест. Если бы не легкий бронежилет, она бы наверняка заработала множество грязных ран. Не сдержавшись, Нельма простонала, что вызвало немедленную реакцию воспитанницы. «Что с вами?» «Чайник на плите забыла!» Скрипя зубами, отозвалась настоятельница. «Только сейчас вспомнила!» «Какой чайник?» Растерялась девочка. «Мельхиоровый, с дарственной надписью от командования». «Что?» – с искренним изумлением вопросила воспитанница. «Старкова, заткнись!» – чуть ли не умоляюще произнесла настоятельница, сдерживаясь от желания дико заорать. Затекшие мышцы спины оживали с невыносимой болью, будто закручиваясь в узлы. Терпеть эту муку не было никакой возможности. Нельма приподнялась. Уперлась в свод головой, принялась изучать обстановку, только чтобы хоть как-то отвлечься от этой мучительной боли. Первым делом она рассмотрела девочку, та испуганно поблескивала глазенками, сидя чуть ли не на ногах настоятельницы. Кстати, о ногах. Протез засел крепко. Его на совесть припечатало переплетением арматуры из разорванной плиты. Беглый осмотр показал, что спастись им удалось чудом. Если бы они не успели преодолеть лестницу, то сейчас лежали бы под тоннами обломков ступеней, напрочь запечатавших ход наверх. В слабом свете настоятельница увидела, что у правого бедра проглядывается каменная кладка. Это немного успокаивало. Она знала, что лестница была облицована армированным кирпичом, но вот арки, венчающие выходы в радиальные коридоры, по традиции сооружались из тесанных камней. Учитывая, что они проглядывали из россыпи мелких обломков, можно надеяться, что удастся пробраться в подземный комплекс. Дисплей погас, проработав положенное время. Зажигать его снова настоятельница не стала. Кто знает, насколько еще хватит батареи. Лучше сэкономить, ведь другого источника освещения у них нет. Не будучи заядлой курильщицей, она не носила с собой спички и зажигалки. Кроме того, публичное курение было запрещено для всех сотрудниц, исключение Нельма не делала даже для себя. Дождавшись, когда прилив крови перестанет терзать ее затекшие мышцы, она произнесла: «Старкова, я сейчас дам тебе телефон, будешь светить мне на ноги, поняла?» «Да, а что у вас с ногами?» «Депиляцию хочу сделать», – устало пошутила настоятельница и нажала на кнопку. В тусклом свете дисплея она быстро расстегнула крепление искусственной стопы, вытащила голень из протеза. Воспитанница тут же вскрикнула, решив, что женщина осталась без ноги, опустила руку с зажатым телефоном. «Я тебе что сказала?» – вскинулась настоятельница. «Кто тебе разрешил руками махать? Комаров отгоняешь? Свети давай!» «Но это ваша нога!» «Старкова, я и без тебя знаю, что это моя нога. Твое дело светить, а не называть предметы своими именами». Оценив положение искусственной ступни, Нельма постепенно ее расшатала и вытащила из арматурного капкана. Бегло осмотрев протез и оценив его состояние как удовлетворительное, она нацепила его на культю и только при этом поняла, что крепление повреждено. Ходить можно, но это будет походка инвалида. А ведь во всем монастыре лишь несколько человек знали, что настоятельница калека. Впрочем, сейчас не до красивой походки. Разобравшись с ногой, Нельма подробно осмотрела выступающий кусок каменной кладки, убедилась, что предварительные выводы были верными, это действительно часть арки. Не оборачиваясь, она произнесла: «Старкова, посвети мне на руки. Я попытаюсь расчистить выход в радиальный коридор. До него не больше метра. Когда телефон погаснет, сразу его не включай. Мысленно сосчитай до 30, только потом жми на кнопку. Батарея не бесконечная, надолго ее не хватит». «Может, позвонить?» – неуверенно предположила воспитанница. «Вызвать помощь?» «Старкова, ты настолько тупая, что я даже немного завидую твоей тупости. Тебе наверняка жизнь кажется очень легкой и понятной. В наше время даже обезьяны знают, что связь под землей не работает». Чуть помедлив, настоятельница еле слышно добавила: «Да и некому нам звонить».